Глава 18. Бой со смертью. Когда утром куратор зашла за нами, чтобы проводить к месту проведения боя, вчерашняя радость не то чтобы преуменьшилась, сменилась осознанием. Если вчера Дроу едва глаза открыл, как сегодня будет драться? Вот как, а? Даже если эти браслеты с него снимут и дадут поесть, попить чего-нибудь укрепляющего, толку-то? Хоть с оружием, хоть без, невелика разница. И с одной стороны, я вроде свой долг ему отдала, сделала все возможное, чтобы помочь. А с другой, если Лиран умрет? Головой понимаю, это был его выбор, не я, он знал, на что шел. Он местный, подчиняется законам Урога. Причем тут я? Выходит, все справедливо, вот только... Всю ночь снилось лето, пропахшее спелой ежевикой и нагретой солнцем землей. Я бродила по залитому светом березняку, а на сердце было темно, словно потеряла что-то безумно важное, и не найти, не вспомнить, что именно, никак не могу. В результате Зару я встретила одетая и хмурая. Девчонки еще дрыхли, а я вот уже полтора часа как сидела за пустым столом и мрачно барабанила по нему пальцами. Очень хотелось побегать из угла в угол, но я боялась разбудить мелких. Они же не виноваты, что я психую. «Зачем?» — с порога спросила тренер, пристально глянув в упор. «Ты о чем?» «О клинке, злое. Зачем, Даша?» «Ригар в ярости, он думал, ты...» «Я так решила», — отчеканила, не отводя тяжелого взгляда от собеседницы. «Лиран нас всех спас. Вы можете говорить, что хотите, но это так, для меня, по крайней мере». «Считай, для меня вернуть Дроу его оружие – тот же долг чести. Мой долг». «А врала зачем? Так бы и сказала, солнцу не посмели бы отказать». Я пожала плечами. «Сама же сказала, Ригар бесится», – пояснила коротко. «Зара далеко не дура, сама поймет, о чем я». «И все же не стоило этого делать», – шатенка неодобрительно покачала головой. «Чего не стоило делать?» Душераздирающая зевая вышла из спальни Роша. «Дарья вчера посетила преступника и подарила ему свое, его оружие. Сдала меня Дроу со всеми потрохами». «Хм, так вроде традициями это не запрещено», – протянула вампирша растерянно. «Нет, но тогда все в порядке. Если Даша решила сделать так, значит, это правильно». Брюнетка снова зевнула и прошлепала в ванную умываться. «Но как же?» – Дроу ошарашенно посмотрела на меня, словно ища поддержки. «На нет и суда нет», – буркнула я чуть насмешливо. «У нас, говорят, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». «Ты не понимаешь», – куратор почти закричала. «Он пошел против интересов Урога, против интересов своего народа. Он должен быть наказан». «Да флаг вам в руки», – рявкнул я в ответ. «Наказывайте. А я тут с какого боку? Я не Дроу, интересы Урога мне до фонаря, а ваши дикие традиции тем более. Но даже если и так, я ничего не нарушила». «Ты не должна была. Клинок был мой». «Я получила его согласно вашим традициям. Согласно вашим же традициям отдала его черноглазому. Какие претензии?» «Никаких». Тяжело вздохнула Зара и обессиленно опустилась на стул. «Не забудьте про оружие. Обязательно присутствие всех претенденток. Это может быть опасно. Хотя магию поле вокруг арены блокирует». «А зачем все?» – удивилась. «Или Лиран всем пытался помешать?» «Лишь вам, но вы солнце. Значит, косвенно задел всех остальных претенденток». «Вот блин, а мы? Вы чего так кричите?» На ходу, заплетая волосы в косу, нервно поинтересовалась Милена. «Можно же было нормально разбудить?» Глаза у малышки были красные. Видно, ревела полночи, и все из-за меня. Надо было зайти и рассказать все по возвращению, но я подумала, что мелкая давным-давно седьмой сон видит. «Обсуждаем традицию Урога и сферу их применения». Я виновато улыбнулась. «Прости меня, пожалуйста». «Да ладно», — отмахнулась мелкая. Открылась последняя дверь, и к нам присоединилась причесанная и собранная Шайни. Я не за крики извиняюсь, хотя и за них тоже, но все-таки больше за спектакль, который пришлось разыгрывать 2 дня, пояснила я тихо. «Спектакль?» – кудряшка попятилась. «Да мы же тебе говорили», – Лайза развела руками. «Могла бы и поверить. Но я... Даша... Каша!» – в рифму бросила Роша, входя в гостиную. «В голове у тебя. А должны быть мозги». «Вот что любовь с людьми делает. Ни за что не влюблюсь». Брюнетка тряхнула головой и в придачу к сюрикенам прицепила к поясу небольшой арбалет. «Не нравится мне компания прочих солнц», — пояснила она хмуро. «Мне вообще все это не нравится», — призналась я. «Очень». «А уж как меня вся эта ситуация бесит», — буркнула себе под нос Зара. Через 20 минут мы вошли в портал. Видно, с разговорами сильно задержались, народу была тьма тьмущая. Арена представляла собой огромную плоскую чашу с невысокими в пару-тройку метров бортами. Но это с нашей стороны. Дальний край — сплошная стена, подозрительно щедро украшенная темными зевами тоннелей. «Стаю доманов подняли», — пояснила Зара без особого энтузиазма. «Ему не выстоять, а вообще жаль. Умный дроу и маг сильный. Целая стая? Это же без вариантов смерть. С парой-тройкой и я справлюсь. Вчетвером отбивались от дюжины, но стая, да еще и в таком состоянии». Я смотрела на Лирана. Он стоял в центре арены на внушительном обломке скалы. Стоял прямо, расправив плечи и вскинув подбородок. В руке узкое лезвие родового клинка. На первый взгляд держался отлично, но я видела его вчера и понимала. Блефует. Вернее, не так. Держит лицо. Ему не справиться с целой стаей хищников, каждый из которых размеров с крупного теленка. Никому не справиться. Ох, как же так? Он... Внезапно... Под сводами пещеры раздался низкий, протяжный вой. Толпа замерла. Несколько секунд ничего не происходило, но вот из тоннеля выскочил Даман. Черная тварь с пламенно-багровым подпалом и огненно-рыжей полосой вдоль хребта растерянно закрутила уродливой головой в поисках жертвы. А когда нашла взглядом одинокого дроу в центре площадки, хищников в чаше было уже значительно больше дюжины. И все они кинулись к Лирану. Я сдавленно застонала. Милена спрятала лицо в ладонях, а Лайза прошептала: «Жуть какая!» Неумолимая лавина смерти накрыла все окрест. Пронзительный визг доманов и их нетерпеливое предвкушающее рычание бились под сводами гигантской пещеры. Мрак и пламя переплелись в колышущейся пелене своры четвероногих убийц. Клинок дроу мелькал так быстро, что жилистая мужская фигура казалась заключенной в центр серебристого кокона. Вряд ли я успела понять, что делаю, но, выхватив из ножен свой клинок, одним прыжком перелетела через ограждение. Взмах хлыстом, и отставший от своих монстр рухнул, истекая серой кровью. Прежде чем туша коснулась алого песка, я уже бежала вперед. Туда, где высокий дроу в облаке серебра прощался с жизнью. Шансов справиться с обезумевшей сворой не было ни у него, ни у нас. Я не обманывала себя. Вряд ли я переживу это безумие, но стоять и смотреть, как бездушные твари разрывают на куски тела того, кто рисковал за нас и пострадал за нас же, не могла. Время, проведенное в уроге, научило многому. Например, тому, что участие и готовность помочь стоят куда дороже любых обещаний и смутных перспектив. Даже если помощь приходит вместе с брезгливым презрением. Вся благодарность и расположение Ригара не стоили и единственного чуть высокомерного взгляда того, кто приходил на помощь в действительности. А Лиран, какой бы сволочью иногда ни казался, приходил. И он не заслужил такой участи. К тому же я неожиданно для себя поняла главное. Я не могу его потерять. Не могу просто. Когда сзади раздался негромкий вскрик, обернулась на бегу и побежала вперед с утроенной скоростью, но уже улыбаясь. И пусть в этой улыбке горечи было больше, чем радости, но я улыбалась. Девчонки последовали за мной. Рассудительная Лайза, яростная Роша и даже вечно испуганная Милена предпочли битву слезам и бессилию. С одной стороны, это единство придавало мне силы решимости, а с другой было так же бессмысленно, как и благородно. Ни вместе, ни поодиночке нам не выстоять против этого врага. Стоило ли рисковать? Наверное, стоило. Просто чтобы оставаться людьми, чтобы до последнего вздоха знать, мы сделали то, что приказывало совесть и сердце. Выживем или умрем сегодня, нам нечего будет стыдиться и не о чем сожалеть. Мы жили так, как должны были. Но как же жаль этих благородных и преданных девочек. Как жаль, что из-за моей слабости они сложат свои жизни под ноги Ригара на этой покрытой алым песком арене. И тут взгляд уловил страшное. Сразу несколько угольно-пламенных тварей кинулись на Лирана с разных сторон. 6 поджарых особо крупных монстров, каждый из которых был по меньшей мере вдвое больше дроу. Поясной кинжал кинула еще до того, как подумала об этом. Следом второй, он же последний. Совсем близко просвистели 3 стрелы, выпущенные почти одновременно. Сразу три огромных домана рухнули, так и не долетев до серебристого облака стали. Один с клинком в горле, еще два пронзенные стрелами девочек. Но я уже достигла беснующейся своры убийц и забыла обо всем, кроме необходимости добраться до дроу. Не задумываясь, стремительно взлетела на спину визжащей твари и понеслась к Лирану прямо по спинам доманов. Да, пещеры многому научили. Мижру отдельное спасибо. Под своды взметнулся слаженный стон прочих претенденток и их надсмотрщиц дроу. Этот стон на мгновение заглушил даже визг и рычание обозленных монстров, не ожидавших от меня такой наглости. А мне было уже все равно. Проносясь над визжащим ковром смерти, я молила Бога лишь об одном. Лишь бы черноглазый гад дождался меня. Лишь бы продержался. С момента, когда мои ноги коснулись алых песков арены, прошло не больше минуты. Я видела, как один за другим захлебывались кровью нападающие твари, но доманов было слишком много. Слишком много даже для десятка бойцов, что уж говорить об одном единственном, вымотанном антимагическими оковами до предела. Достигнув, наконец, вытянутого обломка гигантского сталактита, на котором занял оборонительную позицию Лиран, едва не застонала от облегчения. Вот только визжащее море смерти вокруг не давало права на передышку. Я даже презрительного взгляда мужчины поймать не успела. Просто развернулась в полоборота к нему, принимая на острие клинка одну озлобленную тварь и одновременно хлыстом перешибая хребет другой. Там, на границе черно-рыжего моря, слышались крики девчонок и предсмертные хрипы доманов. Пещеры научили многому не только меня. Возвышавшийся прежде обломок камня уже сравнялся с землей за счет огромных, истекающих серой кровью трупов. Но что значит несколько десятков поверженных монстров, если тех было уже за сотню? Минута летела за минутой, а мы еще были живы. С каждым взмахом мой хлыст все тяжелее и медлительнее бил нападавших. Несколько глубоких царапин от доставших таки на излете когтей расчертили тело. Мышцы ныли от напряжения. В какой-то момент очередной раненый доман выбросил свое тело вперед и вверх, а я не успела ответить. Приняв тушу очередной твари на острие короткого меча, упала на одно колено, услышав рык, развернулась всем корпусом. Пусть не спастись, но хотя бы забрать с собой еще одну мерзкую тварь. В следующее мгновение жилистые руки выдернули меня из-под нацелившегося на меня зверя. Лиран отшвырнул меня и одним движением отрубил безобразную оскаленную голову. «Идиотка!» – зашипел разъяренный мужчина, разворачиваясь на 180 градусов, чтобы отбить атаку сразу трех монстров. Заминка стоила ему дорого. Уже мертвый доман, тот самый, от которого дроу только что спас меня, дернувшись в агонии, достал-таки гибкую фигуру в черном. Когда огромное лапище со всей дури ударило в спину черноглазому, раздался хруст, и алая кровь брызнула мне на щеки. Алая, не серая. Лиран упал навзничь одновременно с трупами трех нападавших. Дроу не шевелился. Я взвыла. Боже, для местных магов и перелом позвоночника вылечить наверняка не так уж и сложно, но не здесь и не сейчас. Значит, нужно сделать так, чтобы настало время, когда это будет возможно. Казнь там или нет, я Ригара заставлю приказать это сделать. Пусть только попробует возразить, убью собственными руками. Мужчина был без сознания, но жив, о чем говорила слабо пульсирующая вена на виске. Я бы и не заметила, да то ли от страха, то ли от избытка адреналина время словно растянулось, а мозг принялся за работу с нечеловеческой скоростью. Зрение обострилось. Я видела каждую ресничку, каждую капельку пота на лице дроу. Обоняние с пугающей четкостью вычленяло запах алой крови и звони потоков серой. Лиран, как же так? Всего одно мгновение парализующего ужаса, а в следующую секунду я уже была на ногах. Слезы и ярость душили, и все же, заняв позицию над распростертым мужским телом, почувствовала такой прилив сил, что безоговорочно поверила. «Что бы ни случилось, мы выживем. Он точно». Хлыст снова и снова взлетал в воздух. Даманы нападали и падали, кидались, перепрыгивая через трупы своих собратьев, и падали снова. Мне хотелось кричать в голос. Просто кричать от бессильной ярости и страха. Но вынужденная экономить силы, я лишь молча и сосредоточенно била направо и налево, вертясь волчком. Когда Леран тихо застонал и попытался открыть глаза, я расхохоталась. И уже облегчение заструилось по щекам солеными горячими каплями. Мелкие тоже теснили доманов со своей стороны, и стая с каждой минутой становилась все меньше. «Не дергайся!» – прохрипела я, заглушая визг монстра, лишившегося не без помощи моего клинка передних лап. «Лежи и не дергайся!» «Ты! Лежать! Имей в виду, мы выживем! По крайней мере, здесь и сейчас!» Бросив короткий взгляд на окровавленное смуглое лицо, улыбнулась и ударила по оскаленной морде слева. «Награда! Кулон!» – простонал Дроу в ответ. «Сожми его и перенесешься к повелителю. С тобой? Только ты одна!» Ответ стоил сереброволосому приступа кровавого спазматического кашля. А я лишь криво улыбнулась сквозь слезы. При любом раскладе я не могла оставить ни его, ни девочек, бросившихся в бой вследом за мной. «Не дождешься!» Отражая очередную атаку, выдохнула. «Мы своих не бросаем!» «Даша!» Хрипло простонал Дроу и снова закашлялся. «Лежи спокойно!» Рявкнуло зло. Кровь и вынужденная беспомощность гордого сильного мужчины придали ярости. «Да беги же ты, идиотка!» – взвыл он. «Никогда!» – отрезала, и вдруг с ошеломляющей ясностью пришло ужасающее в своей несвоевременности осознание. «А ведь я? Это нелогично, глупо, необъяснимо, и все же...» – сказала. «Я тебя никому не отдам!» Но Дроу уже не слышал, потеряв сознание. Попытался таки встать, баран упертый, впрочем, оно и к лучшему. Твердя про себя как заклинание «никому не отдам», я била и отбивалась. Время растянулось звенящей от напряжения струной, все потеряло смысл. Лишь рычание доманов, свист хлыста и окровавленное мужское тело у моих ног. Плохой или хороший, но этот Дроу был мне нужен. Почему? Страх и неприязнь куда-то делись. Я не понимала, зачем и почему он пытался помешать нам, но просто верила. Он хотел как лучше. И не для себя, для нас, для меня. С собой-то он как раз рисковал. Плохой или хороший, Леран заслуживал благодарности и преданности. Даже если потом обложат меня нерусским семиэтажным за помощь, как же, гордый гад, еще и традиции эти их идиотские. Никогда, и я не чувствую рук, но все равно взмах, рывок, поворот, взмах не отдам. Кувырок, оброненный кинжал Лерана летит в глаз особо напористой твари. Никогда. Снова кувырок, и я принимаю стойку над жилистым телом и бью, бью, бью. Вижу, как серебряная стрела пронзает горло монстра всего в паре метров от нас. Сколько это длилось, не знаю. Казалось, прошла вечность. Внутренние часы возражали минут 10. В какой-то момент рядом мелькнула смазанной тенью Роши, и вот мы стоим спина к спине. Еще несколько мгновений, и над распростертым мужским телом нас уже трое. Милена. Три удара сердца, и нас уже четверо. Лайза. Глаза застилает кровавая пелена. Пот смешивается с алыми струйками, исчертившими наши лица, руки, ноги, тела. Но никогда, никому. И вот последний доман падает, хрипя в вало черно-серое море побежденной смерти. Мы выстояли, правда? На ногах устояли исключительно благодаря тому, что опирались друг на друга. Боже! Мы ошалело осматривали горы мертвых тварей вокруг, не веря самим себе. Это сотворили мы? Некоторые доманы были еще живы, но уже не представляли опасности. Переломанные, израненные, лишенные конечностей, со сломанными хребтами и бьющиеся в предсмертной агонии, они визжали и рычали, но причинить вреда уже не могли. Только осознав это, я почувствовала острую боль в правом бедре. К горлу подступила тошнота, но еще не время для слабости, слишком рано. Опустившись на колено, рывком сдернула с себя ремень и туго перевязала глубокую рваную рану на ноге, из которой хлестала кровь. Еще совсем чуть-чуть. Осторожно отвела прядь слипшихся волос с лба Дроу и прошептала свое заклинание. «Я тебя никому не отдам. И смерти тоже». Уже поднимаясь, почувствовала на себе взгляд его черных, затуманенных болью глаз. «Долг платежом красен», — улыбнулась и выпрямилась. «Ригар!» И только тогда посмотрела на ложу повелителя. Та была далеко, но я знала, он меня слышит. как и несколько десятков его приближенных. Впрочем, зачем нам ограничиваться приближенными, когда тут чуть ли не весь урок? «Ригар, ты мне должен!» — закричала изо всех сил, и голос заметался под сводами. Сорвала с шеи кулон. «Чего стоит твое слово?» Секунду спустя в двух шагах позади замерцало окно портала. Мрачный и злой повелитель шагнул из света. Сжатые кулаки и яростный взгляд из-под лобья говорили сами за себя. «Чего ты хочешь?» Брезгливо откинув ногой обрубок лапы, прошипел он сквозь зубы. «Ты сказал, я могу просить чего угодно, кроме свободы?» «Да». «Прошу, нам нужен самый лучший лекарь из всех, что у тебя есть». «Хорошо». Кивнув, Дроу уже поднес браслет к губам, когда я добавила, уточняя. «Для нас всех. И для Лирана в том числе». Мужчина вскинул на меня почти ненавидящий взгляд. «Что?» – прошипел гневно. «Ты слышал?» «Нет». «Злое и почти угрожающе. Ты дал слово». «Он нарушил закон и должен понести наказание», – зарычал Дроу глухо. «Он его уже понес». Я обвела рукой усеянную телами даманов арену. «Разве он не одержал победу?» «Ни один. Это не имеет значения. Лиран вышел на битву лишь с тем оружием, которое ему было позволено взять с собой. Наше участие – наш каприз. Мы – солнце, да еще и первые из первых. Нам так захотелось, и по традиции ты не имеешь права возражать». «Хорошо, Рык». Повелитель бросил несколько коротких фраз, стиснув браслет на предплечье. Сглотнул и вдруг стремительно шагнул ко мне. Запустил пальцы в волосы на затылке, сжал. В конце концов, просто вынудил меня, пусть и мягко, запрокинуть голову и посмотреть ему в лицо. «Почему, Дарья?» Хриплое, злое, непонимающее. «Зачем тебе это?» Коленки и руки внезапно налились свинцовой тяжестью. Голова закружилась, а к горлу подступила тошнота. По телу прошел озноб, меня затрясло, но я посмотрела прямо в мерцающие гневом синие глаза. «Долг чести!» Солгала и провалилась в беспамятство. «Лишь долг, лишь долг!» Мужские голоса двух дроу слились в один.